Не готов отправиться туда? Встретиться с ним? Друг мой, а какое место в этом производстве занимаешь ты сам? Если бы у меня хватило смелости спросить этих... Разумник, мы не некто. И мы не оттуда. Мы не привратники земного сада и не садовники. Мы не собираем и не передаем созданный человеком хмель любовь. Мы не участвуем в системе ускоренного обучения человека. Просто с самого начала следим за ее возникновением и развитием. При необходимости мы предпринимаем определенные действия, но не вмешиваемся в учебный план. Такое случается, когда в потоке появляются помехи. В конечном счете, эти действия удовлетворяют наши собственные жизненно важные потребности. У меня возникла жизненно важная потребность задать один вопрос. Это не... Разумник. Нет, там не ваш рай. Как и все прочие системы миров, там было сотворено. Значит, некто, разумник, некто, творец, который был сотворен. Ты тоже творец, который был сотворен. Все вы несете в себе крошечный посыл, крупицу некто, который вас создал. В свою очередь, в этом маленьком посыле кроется восприятие того Творца, который сотворил самого некто. Я свернулся. Даже в измененном состоянии сознания мне было трудно отбросить линейную логику. Простейшее восприятие сводилось к вопросу о том, как возникло такое множество искажений, ошибочных представлений, неверных взглядов. Малое знание действительно опасно, а человеческое, творческое воображение поиграло с этой темой на славу. Но если бы не было некто, разумник, не было бы и людей. Я вернулся к понятию хмеля любви. Должно быть, это там, которое способно вместить столько любви, поистине удивительное место. Не исключено, что оно во многом соответствует нашим представлениям о рае. Во мне зарождалась тоска. Нельзя ли заглянуть туда хоть краем глаза? Мне хочется ощутить это место, то состояние, где так много любви. Подойти к самому краешку. Конечно, не проникать внутрь, просто посмотреть со стороны. Это помогло бы ответить на столько вопросов. Разумник, ты просишь не так уж много, господин Монро. Это легко устроить. Закройся плотнее. Клик. Я оставался плотно закрытым, но излучение уже было невероятно мощным, почти нестерпимым. Я чувствовал себя так, будто по мне ручьями льет пот. Я просто плавился, хотя это был не жар. Сам не понимая почему, я начал содрогаться от всхлипывающих вздохов. Затем излучение ослабло, и я приоткрылся. Какая-то фигура оградила меня от излучения, встав между мной и его источником. Из-за пылающего за ее спиной света вокруг фигуры возник эффект короны. Зрелище очень напоминало мне увиденные когда-то религиозные изображения, хотя картина была живой. Все цвета несравнимо сочнее земных красок. Разумник, ты не сможешь подойти ближе, не выдержишь. Мы миновали большую часть остальных действующих энергетических источников, хотя и они представляют собой лишь частные случаи выбросов. Можно сказать, утечки от основного центра. Не сосредоточивайся на внешних очертаниях, направь внимание сквозь нас, так будет легче. Я с огромным трудом сузил восприятие и удерживал его на самом центре фигуры. Стало прохладнее, спокойнее. Моя рациональная наблюдающая сторона снова поднялась на поверхность и постепенно одолела охвативший меня вначале всепоглощающий эмоциональный порыв. Мне казалось, что я смотрю сквозь затемненное окно. Приходилось постоянно прилагать усилия, чтобы удержать чувство за гранью взрыва, чувство чудесное, ослепительное счастье, благоговение, почтение. Все они сливались в нечто неразрывное, но каждое мгновение в нем вспыхивало то одно, то другое. Чувства перекатывались во мне, это был отклик на излучение.